Глава 32. Лика. «Как ты, дедуль?» Плотно приложив телефон к уху, спрашиваю. Стоило деду ответить на звонок после первого гудка. «Я-то хорошо. Меня кормят, поют, лечат. А вот ты как? Отдыхаешь, наверное, от старика своего?» Грустная улыбка сковывает лицо. «Работаю», — говорю приглушённо и громко отпиваю кофе из автомата. Горький, невкусный, но другого нет. Длинное молчание теребит нервы. Бросаю взгляд на часы, висящие на стене. Время обеда подходит к концу. «И где?» Вдох получается неполным. Не то чтобы у меня не было секретов от дедушки. Конечно же, кое-что я скрываю. Но сейчас больше чувствую себя ослушавшимся ребенком, нежели человеком, который готов приносить деньги в семью. Тем более и работа у меня хорошая. Я продавец в магазине женского белья. «Чего-чего? Какого белья?» Он повышает голос, звучат помехи. Ощущаю легкое покалывание на затылке, да и ладони становятся влажными. «Женского». «Панталоны, что ли, продаешь, Лика?» «Не панталоны, а стринги, но, разумеется, не поправляю. Удивительно, что на расстоянии нескольких сотен километров я все равно боялась признаться деду и ждала его грозных солдафонских попреканий. Обычно меня сковывало от одного только слова и взгляда. Но дед никогда не причинит мне вред, в отличие от борзовых. И все же дедушку я побаивалась в сотни раз сильнее». «Если бы только твои родители видели, что их дочка торгует трусами». С силы смыкаю веки. «Если бы они только видели, чем я в принципе занимаюсь, тем, кто уничтожил их завод, дедушка». Прикладываю свободную ладонь то к одной щеке, то к другой. «И за то, что я торгую трусами, мы заменим тебе окно в комнате». Он фыркает. Мыслями дед остался в прошлом. В его понимании внучка уважаемого ученого не может заниматься этим. Работать продавцом, то есть. Пусть и один комплект белья здесь, как половина дедушкиной зарплаты. «Я возвращаюсь через неделю, чтобы ноги в том магазине не было, Лика». «Почему они всем не приказывают?» «Услышала?» «Да». «Ну все, смягчает он. «Тогда встречай меня на вокзале». Неужели прошло около 3 недель с того дня, как дедушка отправился в санаторий, а я переступила порог старшиномонтажки? Убираю телефон в рюкзак и возвращаюсь в зал. Аркадий на своем месте. Стоило ему увидеть меня, выходящий из подсобки, он выпрямляется и складывает руки в замок перед собой. Уверена, он уже доложил своему хозяину, что я только что созванивалась с дедом. И надеюсь, что мой охранник не докладывал своему хозяину, сколько раз я отлучалась, чтобы пописать. Но меня это нисколько не удивит. Больной бандит. Выхожу в середину небольшого торгового зала и консультирую сначала одинокую девушку, которая пришла потратить первую зарплату. Затем мы вместе с двумя девушками выбираем подарок для их подруги, у которой на днях будет юбилей — 20 лет. Когда во всем торговом центре вырубается свет, прирастаю ногами к полу. Ничего не видно. Ни силуэтов, ни лучика света. Тьма обрушилась и продолжает нависать, как черная туча. Губы от страха подрагивают, и меня пробивает холодным потом. Хочу кричать. «Тихо, маленькая мышь». Липкий голос окружает, отдаётся эхом внутри головы. Потом чувствую чужие руки на своем теле в районе талии. Кто-то толкает меня куда-то. Этот человек выше меня, больше. Я учащенно моргаю, словно пытаясь убедить себя, что это всего лишь сон. Голоса стягиваются вокруг меня, образуя купол. Кто-то кричит, ругается. Посторонние запахи не вызывают ничего, кроме тошноты. Меня неконтролируемо трясёт. «Узнала меня?» — мотаю головой. «Узнала?» Его пальцы смыкаются на шее. Понимаю, что он тоже не видит. По крайней мере, таких деталей, как мои микродвижения. «Нет». «Мышка, мы с тобой хорошо тогда поиграли в прятки. А твое платье в последнюю нашу встречу вспоминаю до сих пор. Черное, сиськи поджаты. Хотел сфоткать, а потом подрочить». Меня воротит от его слов и зловония. Лёгкие толчками исторгают воздух обратно. Живот сжимается, разрезая мышцы. то, как прикасается ко мне это чудовище, причиняет нестерпимую боль. Но где-то далеко в мыслях я понимаю, что он только удерживает меня за шею. Рыжий. Ян спрашивал, могу ли я застрелить? Сейчас уверенно хотелось бы вытащить пистолет и пустить пулю в его ладонь, чтобы он больше никогда не смел меня трогать. Вот бы пустить его кровь. У тебя неделя, чтобы передать нам бумаги своего старика и объяснить, что он там накалякал. Мычу. Рыжий успел зажать мне рот. Второй удерживает меня за живот. И все неприятно, отвратно, гадко. Иначе мы придем за тобой и будем говорить по-другому. А деда твоего отправим изучать ландшафт у западной дороги. Глаза расширяются, из них стекает влага. Он говорит про кладбище. Я вздрагиваю, и мои попытки отбиться теряют силу. Вот и хорошо. Борзов тебе не поможет. Сейчас он пулю за тебя не словил. Кто знает, сможет ли подставиться через неделю. В следующую секунду включается свет. Я стою в примерочной, одна. Плотная бежевая шторка покачивается, а в воздухе висит запах затхлой одежды, сырости и пота. Выкрикиваю. И лето разрывается мой стон. На негнущихся ногах выхожу из магазина. Где, черт возьми, Аркадий? Где все? Где Ян? В голове звучат слова Рыжего. «Недели мы придем за тобой». «Ян Леонидович уже едет сюда». Охранник подбегает слева. Даже не поворачиваюсь к нему. Чувство предательства и беспомощности плотно стелется внутри. Оседаю у стенки, обхватываю колени руками. Дурная мысль сбежать из города вместе с дедушкой обрастает корнями. Но я понимаю, это почти невозможно. Знаю еще и дедушку, как он привязан к этой земле и дому. Но нам грозит опасность. Приближение Борзова чувствую кожей. Она стесывается под силой его взгляда. И это только с расстояния нескольких метров. Когда он быстрым шагом доходит до меня, поднимаюсь на ноги. Мое дыхание тяжелое, внутренности все сдавливаются прессом. «Он был здесь», — дрожащим голосом говорю. Руки сами тянутся к Яну. Обхватываю его шею и носом утыкаюсь в ворот его кожаной куртки, привстав на носочки. Запах табака расслабляет. Борзов цепляет мой подбородок и долго заглядывает в глаза. Они застелены пеленой, и образ Яна выглядит размытым. Большим пальцем он проводит по нижней губе и сильнее впивается в ямочку на подбородке. «Тронул?» — сглатывает. «Уверена, если скажу, что да, он его убьет. Не знаю, откуда взялась эта уверенность. Она горит красным в его глазах. Угрожал, что убьет дедушку, если... Научи меня стрелять, Ян, пожалуйста». Бандит заключает мое лицо в ладонях, слегка сдавливает щеки. Позволяю снова. «Собирайся, мы уезжаем». Уже не спрашиваю, куда именно. Вместе со мной Ян заходит в подсобку, чтобы взяла рюкзак. И мы спускаемся по лестнице на первый этаж. После внезапного отключения света жизнь торгового центра вернулась в свое русло. Кто-то этого не заметил вовсе. Аркадий идет следом. Только садясь в машину к Яну, обращаю пристальное внимание на своего охранника. Он ведь не сделал ничего, чтобы защитить меня, найти, когда я была всего лишь в паре метров. Он мог предать тебя. Поворачиваюсь к Яну и киваю на машину впереди. «Не говори ерунды. Аркадий предан мне и моей семье». Проезжая мимо, встречаюсь со своим охранником взглядом. Пустой, безликий, как непонятный кусочек железяки. Но навредить может сильно, даже убить. «Хорошо», — говорит Ян. «Я научу тебя стрелять».